Таня тоже молчала. В ее мыслях я видел, что она вспомнила, как впервые увидела меня в кругу моей семьи, как впервые пыталась проявлять знаки внимания, флиртовать, вспомнила нашу с ней дружбу. Наконец она решилась. «Непривычно видеть тебя столь несчастным. Ты был всегда таким неприступным, гордым, так спокойно переносил свое одиночество», — вампирша замолчала, подбирая слова. «Я удивлена, в кого превратился насмешливый, почти скучающий джентльмен с долей здравого цинизма, которого я знала столько лет». В ее мыслях мой образ чем-то перекликался с образом Евгения Онегина. «Таня, она поняла, что я поймал ее на сравнении. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать», — процитировала, пробормотала русская, невольно примеряя на себя образ отверженной влюбленной барышни. «Это не твоя героиня, Таня», — я наконец с ласковой улыбкой посмотрел на девушку, чья душа скорее ассоциируется у меня со строптивой, чуть колючей, но пылкой шекспировской Катариной, чем с нежной, верной и мечтательной пушкинской Татьяной. «А она?» — переспросила девушка почти обиженно. «Она та самая Татьяна?» Я погрузился в приятные воспоминания этой недели, смакуя их, перебирая, как что-то драгоценное. Среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей, злодеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопов добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых ласковых измен, среди холодных приговоров, жестокосердной суеты, среди досадной пустоты, расчетов дум и разговоров, она блистает, как звезда, во мраке ночи в небе чистом, и мне является всегда, в сиянии ангела лучистом, в сиянии ангела лучистом. Таню немного задело то мечтательное выражение моего лица, когда я цитировал Александра Сергеевича, думая о Белле. Глава клана Динали фыркнула и проворчала: «Мне кажется слишком скучным любить ангела, но, видимо, не стоило от тебя ожидать иного. И что же в итоге? Она влюбилась в тебя, плакала, танцевала, смеялась, пела, задавала вопросы и так далее. Потом ты не выдержал и сбежал сюда, зализывать сердечные раны». Я попытался представить свои действия, если бы ситуация была хотя бы в половину такой, как ее представляла русская. «Мое сердце не бьется, Таня, ровно, как и твое», — поправил я девушку задумчиво, не ощущая в себе сил спорить по поводу Беллы. Помолчав, я добавил: «Мне всегда было странно, почему люди ассоциируют любовь именно с сердцем, патетично прижимают ладонь к левой стороне груди, хотя, по сути, сердце скорее посередине, рисуют фигуры, ничего не имеющие общего с этим качающим кровь органом. Во многих языках есть выражение «разбитое сердце», как будто это хрупкий предмет можно уронить, как какую-то вазу. Но разве не болит грудь при потере близкого? Не больно там, внутри? Больно, хрипло ответил я удивленный Динали, роняя голову в ладони, точно зная, ощущая то, что говорю. Но у меня болит не сердце, у меня разрывает легкие, Таня. Я почти не помню, каково это было, плакать, но от того, что я не чувствую ее запаха, воздух корябает, разрывает, царапает, кромсает мои легкие, разнося этот отвратительный, ядовитый воздух по всему телу. А я так мечтала влюбиться, протянула Таня, запрокинув голову, и уставилась на звезды. Глядя на тебя, это не кажется удачной идеей, Эдди. Помолчав немного, она добавила почти со злостью: что ты делаешь со мной, с собой, с ней? Ты правда видишь высший смысл в своей роли великомученика? Если Белла будет жить нормальной человеческой жизнью, то для меня это будет стоить всего. Я видел, как юная мисс Свон закончит с отличием школу, поступит в свой Гарвард, станет врачом, выйдет замуж, у нее будет настоящая семья, дети. От мысли, что рано или поздно девушка влюбится в какого-то парня, он сделает ей предложение, и она, такая красивая, под руку с отцом под торжественный марш с немного смущенной улыбкой пойдет к какому-то счастливчику, чтобы сказать ему «да». Меня просто сжигало заживо чувство всепоглощающей ревности к этому далекому незнакомцу. Разрывало навязчивое желание свернуть шею, раскрошить череп, отбросить назад, подальше от видения девушки в белоснежном платье и букетом невесты в руках. Но даже сейчас я понимал, что никогда не смогу позволить себе убить того, кого она полюбит. Было бы куда проще и, одновременно, сложнее, если бы все было так, как видела ситуацию Таня. Дабы вампирша поняла меня, я решил признаться: такая, как она, не заслуживает убийцу. Ты ошиблась, девочка действительно не влюблена в меня. Белла видит во мне друга, понимаешь, безопасного друга, который заботится о ней и ее здоровье. Я надеялся, что Элис внимательно следит за новой подругой, помня, что она не бессмертна и ей нужен отдых и сон. Твоя девушка что, больна? Белла повредила руку, вывих, я вспомнил, что даже эту травму Свон получила из-за меня и моего внимания к ней. Как будто было недостаточно той опасности, которой она подвергалась, просто общаясь со мной. Смертные такие хрупкие, но я слышала, что Карлайл проводит акцию. Улучшение здоровья, легкий пластический тюнинг, эликсир вечной молодости, взамен пары глотков крови пациента, решила пошутить Динали. Да, кстати, в подарок блестки добелила с красными линзами. Не хочешь девушке предложить поучаствовать? Она возненавидит меня, если из-за моего эгоизма ей придется пройти через эту проигрышную лотерею. Я привел Тане все те аргументы, которыми недавно убеждал непробиваемую Элис. Сестра, к слову, так и продолжила набирать мой номер, планомерно действуя мне на нервы. Я же продолжал сбрасывать ее звонки. Последние 14 минут телефон безмолвствовал. Чертовски хотелось перезвонить Белле, но я понимал, что это глупо и жалко. Она ошиблась номером, а я до сих пор не раздавил мобильный только ради того, чтобы надеяться, что она вновь случайно позвонит. Оживший телефон мигнул уведомлением о новом сообщении от Беллы. Быстрее, чем я смог возликовать, что она обо мне вспомнила, или удивиться находчивости сестры, что, наверное, решила достучаться до меня через телефон девушки, мои пальцы уже нажали на сообщение, а глаза жадно вчитывались в сухие буквы, написанные явно Беллой. Элис сказала, чтобы я спросила с тебя за отсутствие любой гостиниц. Не буду банальной, заказывая аленький цветочек, но я прочла ту историю о втором шансе Ихтиандра, так что ты можешь просто приехать и обсудить эту фантастическую пародию на Беляева. Твой знакомый гибрид Сальваторе Гуттери. Я на мгновение закрыл глаза, возвращаясь мысленно в такую беспечную среду с уроками испанского, когда все было так искренне, так вдумчиво, так мечтательно и мучительно странно. Вспомнил, как она плакала в среду, и как на следующий день я нес сонную маленькую полуночницу на руках до постели. «Дай угадаю», улыбаясь, язвительно спросила Таня. «Амнистия?» На моих губах играла предательская улыбка. Белла просила меня вернуться. Она не просила с меня ничего, кроме разговора. Я был важен для нее. Моей выдержки хватило меньше, чем на минуту. Я медленно, смакуя, набирал заветные цифры, зная, что она ждет моего звонка, чувствуя тонкую, взаимную, окрыляющую меня ниточку, что связывало нас на расстоянии тысяч миль. Длинные гудки, паузы между которыми казались мне вечностью. И неожиданный мужской баритон заставил засомневаться, что я набрал правильный номер. «Я внимательно слушаю вас, молодой человек», глубокий бархатный голос мужчины выражал то ли легкую заинтересованность, то ли насмешку. Опешив, я не сразу нашелся с ответом. «Не знаю, с кем имею честь разговаривать, но я звонил Белле Свон, а вы, наверное, ее дедушка». Мужчина на том конце закашлялся, подтвердив мои сомнения, что голос совсем не тот, что я слышал из воспоминания Тани. Да и вряд ли мистер Хиггинботом говорил на таком чистом русском. «Не угадали, молодой человек, а Изабеллю шла в душ. Совсем недавно», — пояснил баритон как-то привычно, по-хозяйски. Телефон впервые опасно хрустнул, но все еще поддерживал связь, чтобы я смог услышать крамольное. «Она обожает купаться, так что это надолго, час, не меньше. Хотите что-нибудь передам?» Мобильник умер, крошась в бесполезную труху под моими нечеловечески сильными пальцами, которые хотели убивать, душить, сдирать кожу и дробить кости. Ревность затмила все. Растерянность, непонимание, обиду, подавленность, тоску. Новое чувство, которое ни разу не приходилось испытывать на собственной шкуре, гордо развивало свой красный флаг перед моими взбешенными глазами, пока я прикидывал, за сколько минут я доберусь до Нью-Йорка и с каким удовольствием оторву. Да все оторву. Амнистию заменили концлагерем, что ли? У тебя сейчас выражение лица ненормативное, Эдвард. Таня, позвони, зажмурившись и заставляя себя не двигаться, я с трудом проталкивал зараженный ненавистью и яростью воздух из легких, не обращая внимания на испуг вампирши. Элис, позвони ей, быстрее. Но к нам на всех парах уже летела Кейт с лицом победительницы и с телефоном в руках. Только что она получила СМС от Элис, что я ужасно хочу связаться с сестрой, а мой мобильный мне не может в этом помочь. «Кейт, милая, набери Элис и включи громкую связь», пожалуйста, но трубку Эдварду не отдавай». Татьяна многозначительно кивнула на припорошенные снегом остатки моей техники. После очередных издевательски длинных гудков, коими сестра явно испытывала мое теперь очень хрупкое терпение, красиво мстя мне за прошлое поведение, я наконец услышал ее неповторимое сопрано. «Эдвард, братик, ты никак вспомнил, что я тебе звонила?» Я ринулся к телефону, но Кейт, испугавшись нападения, шарахнула меня током, так что на секунду каждая моя клеточка почувствовала и содрогнулась от мощного разряда. «Куда ты смотрела?» — сипло прохрипел я, как только вернул способность к речи. Помутившийся от алой пелены разум начал поразительно быстро проясняться. «Может быть, и правы те, кто лечили психологические расстройства электричеством. Где Белла? С кем? Почему я услышал?» Я осекся, понимая, что больше не смогу сказать ничего хорошего. «Хм, куда я смотрела? Ну, давай я начну сначала, Эдвард». Ее тон не обещал мне ничего хорошего. «Ты сбежал перед испанским Беллы, а я встретила девочку возле кабинета, и мы пошли в столовую. К нам подсели ее гномики и начали извиняться. Ты же помнишь, Белла дала им время до пятницы. Так вот они тоже помнили. Теперь Свон с ними помирилась, а в следующую субботу. Внимание, дорогой, они с ней едут в Тир-Сиэтла, и даже не сомневайся, твоя дочка шерифа поедет туда стрелять даже с ее больной рукой. Не обладая моим даром, ты можешь спрогнозировать ее шансы на... Впрочем, оставлю все варианты на совести твоей фантазии, дорогой. Кстати, пятница на этом не закончилась. Думаешь, Белла загрустила и томно вздыхала, ожидая твоего возвращения, Аки Пенелопа Одиссея, облезешь. Сразу после столовой, стоило мне только чуть-чуть отвлечься на звонок Джаспера, она нашла очередного смертного недотепу. Этот краснеющий нескладный шут прохихикал с ней всю биологию, пока их, наконец, не рассадил мистер Баннер. Да-да, этот гад сидел на твоем месте, и эта Белла ему туда сесть предложила. Они бурно обсуждали призрака оперы и ее поездку в Нью-Йорк, но черт с ним, с этим Бофортом, если бы она поехала утром в субботу к дедушке и спокойно походила по магазинам. Она с утра поехала к этим шавкам-индейцам, представляешь, и один из них, здоровый и весь такой молодой, ее лапал, натурально лапал, пока его не остановил шериф. А Белла смеялась и угощала его печеньем. И Белла планирует часто заезжать к квилетам, судя по всему. А если оборотни возродятся, Эдвард, а если они что-нибудь расскажут ей о нас, и ты не берешь трубку? Зачем ее брать? Это же звонит надоедливая Элис. Сестра была в ярости, но, кажется, не понимала, что своими словами ситуацию ничуть не улучшает. А потом она улетела в Нью-Йорк, но вместо того, чтобы бегать по магазинам, она пошла к какому-то странному парню. Не уверена, что было дословно так, но я видела, как она пришла, упала на кровать и сказала, что у них несколько часов на чудо. Не хочу тебя пугать, но она назвала этого парня любимым, а тот улыбнулся и посоветовал ей раздеваться. Мне казалось, что меня только что со всей силы ударил как минимум Эммет, а Элис продолжила свой рассказ, который уничтожал во мне все крохи человеческого. Далее я увидела ее в обществе шикарных русских партнеров ее деда, она была такая красивая, такая взрослая. Помнишь, мы думали, что она в ближайшие лет 10 не сможет выглядеть старше 20, но тут она была на опытные 26, я бы сказала. Так что не так уж ты и прав, она сможет сыграть и 30-летнюю, если обратить ее через года 4. Элис, мой разум был смят, раздавлен, уничтожен новыми знаниями, но я возражал, шепча, как мантру, это не обсуждается, Белла не станет вампиром. Ну, тогда она с высоким процентом вероятности станет женой русского бизнесмена, который решил соблазнить ее и получить доступ к деньгам ее деда. Ты что выбираешь? Предсказательница замолчала, заглядывая в будущее, а я содрогнулся от страшного понимания. Голос Элис потеплел на несколько градусов. Хм, молодец. До скорого, Эдвард. Можешь уже не прикидываться, ты все для себя решил. Они жили долго и счастливо. Долго он, а счастливо она. Твоя львина, что милый образ твой, не позволяет мне сомкнуть ресницы. И, стоя у меня над головой, тяжелым векам не дает закрыться, твоя душа приходит в тишине. Мои дела и помыслы проверить, всю ложь и праздность обличить во мне, всю жизнь мою, как свой удел, измерить. А нет, любовь твоя не так сильна, чтоб к моему являться изголовью. Моя любовь не знает сна, на страже мы стоим с моей любовью. Я не могу забыться сном, пока ты от меня вдали, к другим близка. У. Шекспир, сонет 61. Белла. Мы сидели с ним на краю парапета неизвестного небоскреба. Я беспечно болтала ногами и думала о древней мечте человечества, крыльях, и о том, сколько самоубийц готовы закончить жизнь падением с такой вот крыши и жестким приземлением, а не, скажем, съев смертельную дозу шоколада. Парень же рядом смотрел на меня с какой-то странной смесью тревоги и нежности, такой непривычной для него. «Неужели не боишься?» — разорвал он уютную тишину между нами. «Тебя или высоты?» — переспросила я вампира, продолжая смотреть вниз и странным образом не испытывая никакого головокружения. Эдвард бросил тревожный взгляд на меня. «Тебе не стоит меня бояться, однако». «Да-да, вот именно об однако речи идет». Мы снова замолчали, каждый думал о своем. «Скучал по мне?» — вопрос слетел с моих губ раньше, чем я успела обдумать. «Какой ответ хочу услышать?» «Нет», — быстро ответил Каллин и беспечно улыбнулся. «У меня были занятия поинтереснее». Я с облегчением рассмеялась, отвечая на невысказанный вопрос, что читала в насмешливых глазах цвета янтаря. «Я тоже нет, столько событий и впечатлений было, времени банально не хватило». «Да, я кое-что об этом слышал». Эдвард нахмурился и добавил чуть погодя. «Больше так не делай, пожалуйста». Я молча кивнула, давая обещание и зная, что повторять один и тот же развод однозначно не буду. Подумав о телефонном звонке, я, слегка нахмурилась, спросила, что меня выдало. Он посмотрел на меня сначала с непониманием, а потом улыбнулся и обратил внимание на наши руки, которые были в каких-то сантиметрах друг от друга. Моя кисть невольно сжалась в кулак и отодвинулась чуть дальше. Вампир, явно отметив мой жест, отвернулся и, запрокинув голову, посмотрел на небо. Частично моя сестра, частично шум бара. Сначала я подумал, что это телевизор номера отеля, связь была недостаточно хорошей, но потом понял, что звуки слишком естественны. Штирлиц, это провал, подвела итог своей мсти и авантюры я и поинтересовалась, сам парень додумался или кто-то помог, на что он только загадочно улыбнулся и промолчал. Ну и ладно, и не очень-то хотелось. Я встала на ноги и пошла по краю, широко расставив руки для равновесия. Эдвард за моей спиной тихо следовал за мной. «Слушай, если я начну падать, я подхвачу тебя», — уверенно ответил Каллин, наглядно демонстрируя это, когда у меня случайно сорвалась нога с узкого края. Оглянулась, строго посмотрев в глаза парня. «А если я совсем упаду, я прыгну вслед за тобой и спасу тебя, Белла». В его взгляде была решимость молодого и романтичного камикадзе. «Как мило», — снова взглянула вниз, в бездну, на нескончаемый поток огней и машин большого города возможностей. «Но почему? С тобой интересно?» Ответ Каллина был слишком быстрым, чтобы я поверила, что он не был подготовлен заранее. Я внимательно смотрела на него, вынуждая открыться, поверить, но натыкалась на непреодолимую стену и правдоподобную маску спокойствия и беспечности. «Молчим, молчим!» В глазах вампира блеснул огонек, а маска треснула. «Ты ведь не отстанешь?» «Верно», — сдался он первым, а я широко улыбнулась, отрицательно мотая головой. Он вздохнул, усмехнулся чему-то и посмотрел на полную луну. Помолчал, формулируя то, что ему сложно было сказать вслух. «Ты похожа на солнце, Белла, к тебе тянется страшной силой. Я не знаю, почему так случилось, это глупо. Твои мысли, твои поступки, твой характер. У меня нет сил оторваться от тебя», это признание как будто забрало его последние силы. Плечи мужчины поникли, он потерянно смотрел вниз, и я вдруг испугалась, что Эдвард вот-вот столкнет меня туда, чтобы избавиться от своей неприятной зависимости, швырнет меня вниз, как ненужную вещь, и будет испытывать облегчение. Ведь как бы ни манило солнце, еще Икар доказал, что стремиться к нему смертельно наивно. А если, я смотрела на его неправдоподобно бледное лицо и болезненно темные круги под глазами, которые кричали, что передо мной не человек. «А если я не хочу падать, разве не хочешь?» Вампир наконец посмотрел на меня испытующе. Конечно, он же видел, с каким желанием я смотрела вниз на все эти огни и сотни метров свободного полета. Новые возможности, новые ощущения. Мы ведь говорили не о падении с небоскреба, но у меня был ответ на его вопрос, такой же заготовленный, как все его вранье сегодня. Отведя взгляд и подавив коварную улыбку, я шагнула ближе к Эдварду, спрятав теплые руки в складках его пальто. Когда я положила ладони поверх тонкой мужской рубашки, он вздрогнул и с какой-то невероятной надеждой посмотрел на меня, но я не готова была стать его вечной игрушкой, которая ему явно не подходит. Мы стояли так, он спиной к обрыву, я лицом к нему, чувствовала, как мои руки расслабляли напряженные каменные плечи, а теплое дыхание рядом с его шеей наверняка сбивало с толку этого холодного мальчика. Отстранившись чуть-чуть назад, ближе к безопасному краю крыши, чтобы Колин не держал меня в осторожных объятиях, я прошептала, глядя в его наивно распахнутые глаза, усмехнувшись. Падать не мой стиль, и со всей силы толкнула парня в бездну. Он летел медленно, видимо, чтобы я смогла увидеть все эмоции, что сейчас так легко читались. С очень удивленным, нет, шокированным лицом, Эдвард красиво несся вниз на свидание с асфальтом, пытаясь взглядом и немым криком пробудить во мне совесть. Напрасно. Собственная спина неистово чесалась в районе лопаток. Обернувшись, я заметила пару огромных темных крыльев. Мол, лети, спасай, если хочешь. Я не хотела. Я знала, что он не умрет от этого. А вот я ни разу не Икар. Поэтому, сложив послушные крылья, я легла на краю крыши, даже не взглянув в сторону бедного Колина. Лежать было неудобно, но вид луны и звездного неба, который в Нью-Йорке даже летом не встретишь, компенсировал все неудобства. Шум города стал неслышным, как будто бы чья-то властная рука сделала звуки тише. Так тихо, что я могла слышать стук собственного сердца. «Как ты могла?» Я слабо улыбнулась, услышав этот чуть хриплый голос, но вопрос проигнорировала, заговорив о другом. «Удивительная тишина, правда?» Говорят, в такой тишине даже заядлые грешники могут услышать свою совесть. Эдвард сел рядом. Я беззастенчиво и как-то особенно доверчиво положила голову ему на колени. Стало намного удобнее, и было совсем не страшно упасть. У меня же теперь были крылья. И как твои успехи, Белла? Пока слышу только тебя, Эдвард. Видимо, я безнадежно, его длинные пальцы аккуратно перебирали мне волосы, как когда-то в машине. Тишина была густой и мягкой. Я чувствовала в себе столько сил. Ты летишь по жизни и не чувствуешь себя виноватой за это, задумчиво начал Колин, а потом тихо попросил. Научи меня этому. Я просто знаю, как себя прощать. Пожалуйста, все пристегните ремни, мы садимся. Голос стюарда вырвал меня из плена интересного сна, который тут же стал забываться. Теперь я помню, что там было что-то про Нью-Йорк, солнце и вампира. Ничего особенного, обычная психоделика. Я все-таки уснула в самолете на пути домой. Оно и не удивительно, ночь и последующий день были насыщенными. Выйдя из ретро-бара, мы слонялись нашей дружной компанией по улицам Манхэттена, встречали рассвет. Грановский и Павел без всякого стеснения присоединились к нам. Спецназовцу удалось удивить меня, когда так же честно, как недавно Александр, тот признался, что ему велено найти мой адрес. Я, ни на что не намекая, предупредила, что проживаю сейчас с отцом-шерифом, но если вернусь к маме, то буду соседствовать с отчимом, который лихо и профессионально машет бейсбольной битой, что тоже может сказаться на неожиданных гостях. Меня поняли и обещали настоять на приличной переписке. Я не возражала. Вообще, с русскими оказалось приинтересно. Они понимали многие мои шутки, цитировали когда-то любимые советские фильмы, песни, да и вообще, казалось, были со мной на одной волне, как только мы оставили свои короны и претензии по поводу друг друга. Я осознавала, что со стороны Грановского перемирие может быть лишь мнимым, но пока его поведение оставалось выше всех похвал. Он многое рассказал о себе, с таким же интересом спрашивал меня. Так я узнала, что в отличие от большинства детей его детства, Алекс мечтал стать не космонавтом, а политиком, потому что хотел исправить положение детских домов, интернатов, где сам хлебнул лиха. А, может, потому что знал, сколько они зарабатывают. На этом месте мне задорно подмигнул сам рассказчик, не позволяя сомневаться, что детство было, но давно прошло, а нынче он совсем не тимуровец-альтруист. Страшные истории сменялись веселыми приключениями мелких хулиганов, во время которых я едва не сдала себя. Вот мы кусаем кончик треугольника и пьем, как верблюды заполошные, разливая, но закусывая брикетом, но весь съесть не смогли. Потом им в хоккей играли, смеясь, вспоминает Грановский. Картон с полиэтиленом зубами, я смеялась и вспоминала вкус советских продуктов, то есть, треугольное молоко и то, что они грызли кисель, а потом играли им, как шайбой в хоккей, тебя не смущает, Белла. Внимательный Павел тут же заметил мою странную осведомленность. Я как можно беспечнее дернула здоровым плечом. Слышала о советских продуктах давно, вы же не первые русские клиенты Роба. Павел был внимательнее Грановского, подмечая моменты, которые его босс не мог заметить, но с обоими было интересно общаться, так что без всяких зазрений совести попросила деда сбросить 1% будущим партнерам. «Неужели вы снизили проценты, мисс Свон?» В голосе Грановского было приятное удивление и даже какая-то тень почтения. «Обращался при дедушке он ко мне подчеркнуто уважительно и официально, что меня невероятно забавляло. Да, Александр Георгиевич», — подыграла я, не удержавшись от шпильки. «Вам на лекарство нужнее». Павел судорожно маскировал смех под надсадный кашель. После подписания дед отвел меня в сторонку, хитро посматривая на клиентов. «Они понимают, что мы все равно увеличили ставку относительно первоначальной. Вчерашнее завышение на 2% было на грани фола, конечно, но моя комиссия изначально не маленькая. Чему они так радуются?» Я улыбнулась Робу его же фирменным оскалом беспощадного бизнеса. «Хочешь сделать человеку хорошо, деда, сделай плохо, а потом верни, как было». В аэропорту Сиэтла меня встречал отец. Очень волнуясь, он тут же начал отчитывать меня из-за руки и предложил сразу поехать в больницу. Я же, чуть подумав, согласилась, что ждать до понедельника не имело смысла. Во время сна в самолете я не повредила руку только потому, что забыла отстегнуть ремни безопасности, связывать себя в кровати я не планировала. В больнице мы встретили Карлайла Элис. «Белла, ну как можно быть такой безалаберной?» Взгляд предсказательницы метал молнии. «Я тоже рада тебя видеть», — Элис улыбнувшись, я кивнула доктору. «Здравствуйте, мистер Коллин». «Белла, просто Карлайл, вампир, внимательнее, чем прежде смотрел на меня». Сопроводив меня в кабинет, он оставался таким же задумчивым. Элис в это время решила поболтать с Чарли, предупреждая о том, что она продолжит возить меня в школу даже в отсутствие Эдварда. Это действительно было не слишком разумным, снимать гипс через неполную неделю травмы. «Белла». Доктор аккуратно проводил пальпацию холодными руками, ожидая нащупать смещение, которого явно не было. «Я понимала риски, Карлайл, но горячая ванна так и манила. Я иногда потворствую своим желаниям, но чаще всего мне везет. Так вышло и в этот раз», — подвел итог мистер Коллин и отстранился от меня. Я не совсем поняла, почему он выглядит таким расстроенным, но потом догадалась. «Вы волнуетесь за Эдварда?» Задумчивый взгляд доктора прояснился, а глаза со всем вниманием впились в мои. «Это так заметно?» Я мягко улыбнулась, качая головой. «Не знающие вас хорошо могли бы не заметить, но мы с вашим сыном пришли к выводу, что я закончила курсы телепатов в Фениксе». Карлайл улыбнулся и заинтересовался, к каким выводам мы еще пришли с Эдвардом, на что я ответила, что мы с его сыном собрались поступать в Гарвард и обязательно будем врачами. «Кажется, Элис права, и ты не оставила ему выбора». Голос доктора был слишком теплым и мягким, чтобы заподозрить в нем малейший негатив. «Выходит, что так?» Я пошевелила пальцами больной руки, проверяя удобство новой повязки, с которой я хотя бы не чувствовала себя мумией. «Перед сном обязательно надевай стабилизатор. Но если тебе удобно в повседневной жизни самой контролировать сгиб локтя, то я не настаиваю на постоянной носке этого дополнения. Просто помни, что руку нужно беречь. Карлайл показал мне, как легко отстегивается лишний для меня сегмент». «Да, я поняла, спасибо, док». Распрощавшись с мистером Коллином, который все так же внимательно, но уже с теплотой смотрел мне вслед, я отвоевала отца у очаровавшей его вампирши. «Элис Коллин так заботится и волнуется за тебя, Белла». Папа был явно под впечатлением, хотя ему, наверное, было лестно, что с его дочерью сдружились дети доктора Карлайла, которые до этого держались ото всех особняком. «Да, я очень благодарна им с братом за это». Какое-то время в машине царила тишина, но папа нарушил ее. «Я сейчас не говорила о брате, Элис, дорогая». Прикусив язык, я решила сыграть в спокойствие, которого почему-то не наблюдалось после встречи с доктором и его волнений за сына. «Ну, они, как близнецы сиамские, в основном ходят парами». Чарли кивнул, не сводя глаз с дороги. «Да, мне тоже было странно видеть, как они часто ходят и смотрятся вместе. Я имею в виду Элис и Джаспер, Розали и Мэтт. А вот Эдвард в основном ходил один до твоего приезда, Беллс». От поворота разговора меня пробило на нервное хи-хи. Я представила, что бы было, зная мой милый отец, что его дочь изучает вампиров на благо науки, периодически доводя их до белого коленя. Просто ему немного скучно, папа. Они с Элис чем-то похожи на меня, такие же себе на уме, ну и знают много всего любопытного. Мне с ними интересно, им со мной чертовски интересно. Это самая оптимальная замена Светы в Форксе. В Лапуш постоянно не наездишься, отрезала я последний аргумент папы. Что, даже не дашь другим детям шанс? Я так и хотела сказать, что они именно дети на мой взгляд, но тут вспомнила нового соседа по биологии, о котором вспомнила лишь на призраке оперы. Ну, почему же? Я в пятницу познакомилась с одним парнем, Бафортом. Бафорт Квон, сын Чейза, мы работаем с его отцом в участке. Отличный парень, скромный, воспитанный, умный. Правда, невезучий какой-то. Я рассказала папе историю нашего знакомства с Бо в лицах. В общем, шериф Свон почти тут же забыл о Эдварде и порадовался моему выбору друзей, да так, что начал всячески поддерживать и стремиться укрепить мои новые связи. Хочешь, мы пригласим их на следующие выходные к нам? Уверен, Чейз будет рад. Я просветила папу о своих планах на выходные и пообещала предложить Бо поехать в Сиэтл с ребятами. А Тире благоразумно промолчала. Мало ли, а про себя удивилась в очередной раз странному совпадению наших с Бафортом жизней. Если тот согласится поехать, я однозначно не упущу его из вида. Если на него попытаются напасть бандиты, Эдвард вряд ли возникнет из воздуха, чтобы его спасти. Решение помогать этому недоразумению как-то быстро укрепилось у меня в голове, как будто я внезапно узнала о существовании брата-близнеца, который очень нуждался в моем костном мозге. Когда он падал, запнувшись на абсолютно ровной поверхности, я подбегала, чтобы проверить, не повредил ли он себе чего, аккуратно помогала встать под яростные взгляды Элисы непонимающие, Джесс. Зато с Анжелой, как я и думала, Бо быстро нашел общий язык. Майк и Тейлер поначалу пытались подшучивать над ним, но получив в ответ ударную порцию искрометного юмора Квона, сдобренную прекрасной самоиронией, отстали и держались вполне миролюбиво, заметив, что я хоть немного и выделяю Бо, но отношусь к нему по-братски нежно. Во вторник Бафорт пришел в школу мокрым как мышь. Дело в том, что его старая машина приказала долго жить, нежно и часто ее вспоминая. Бедному парню пришлось ехать несколько километров под проливным дождем на старом велике. «Нужно было позвонить мне, мы бы с Элис забрали тебя, а теперь ты точно заболеешь», — попеняла я парня, точно зная, что на обратной дороге он наверняка поедет с нами. «Брось, Белла, Элис бы не согласилась делать крюк из-за меня, она меня вообще недолюбливает», — парень пытался просушить волосы под механической сушкой для рук, которая опасно бухакала и грозилась скончаться от хотя бы еще одной капли. «Где-то я такое уже видела», — вспомнила у Светы. «Такая же проблема с техникой. Давай попробуем развести Майка на сухой бомбер». Я отвела в сторону Квона как раз в тот момент, когда сушилка надсадно гавкнула, выпустила маленькую искорку, мигнула лампочкой и пустила из своих недр сизый дымок. «Это просто совпадение», — решила я и пошла собирать с гномиков по сухой нитке. Среда ничего не предвещала, кроме теста по биологии. Бо, как я и говорила, безнадежно простыл, но в школу приехал на машине отца, обещая, что на выходных выполнит любые предписания врача в моем лице, дабы я не расстраивалась. Сев рядом, Квон начал доставать учебники и свой пенал с кучей гелиевых ручек. Я уже заметила, что он обожает рисовать узор или мультяшек, когда задумается над чем-то. Отдельная тетрадь для подобных росчерков служила нам еще и для незаметных обсуждений. «Бо, возьми салфетку, я не могу слушать, как ты шмыгаешь носом». Потянувшись за белым квадратиком, парень громко чихнул, неловко смахнув пенал, отчего вся его канцелярия разлетелась по полу. «Ты одно сплошное несчастье, Квон», — улыбнувшись смущенному парню, я наклонилась, чтобы собрать его вещи. «Не нужно, Белла, я сам». Парень смотрел на меня больными глазами и, кажется, готов был снова чихнуть. Нос у него был красным. «Сиди на месте, чудик!» — прикрикнул на него Майк, подавая мне линейку, которая закатилась под его парту. «Бо, без обид, но я не хочу ехать с тобой в больницу, если ты вдруг поскользнешься на карандаше». Бафорт чихнул еще раз и сел обратно. Хихикнув, я почувствовала себя сердобольной и чуть-чуть сумасшедшей мамашей, которая привела ребенка в лес по грибы, но собирать ничего не разрешает, опасаясь, что чадо без надзора съест поганку. Грибы, к слову, я собирать раньше очень любила. Не отбивали от этой охоты ни ранние побудки в выходной день, ни кровососущие комары, ни боязнь энцефалитных клещей. С улыбкой вспоминая, как Джейк дразнил меня собирательницей за любовь к коллекционированию сначала ракушек, потом красивых камушков, потом за эти походы по грибы и ягоды, а сейчас я с каким-то подозрительным удовольствием подбирала то ручки, то карандаши этого горе-художника. После яркой радуги веселых оттенков в моей руке, я заметила, что не хватает главной, черной, ручки, которой Бо обычно делает набросок. Внимательно осмотрев пол во второй раз, я наконец заметила заветный трюфель. А где был трюфель, там я, наклонившись, встретилась с парой начищенных дорогих туфель, что в этом городе могли принадлежать немногим. Еще не поднимая глаз, я, улыбаясь, угадала их обладателя. Эдвард чуть смущенно посмотрела на бледного вампира снизу вверх, так и не выпрямившись, почти в реверансе. Его же лицо было нечитаемым в этот момент. Он застыл на мгновение, как будто сраженный чем-то, а потом быстро наклонился и поднял черную ручку. Я выпрямилась и внимательнее посмотрела на него, удивляясь его молчанию. Белла. Изящные пальцы протягивали мне уроненные, а глаза как будто поблескивали, пытаясь отыскать что-то в моих. Что-то, чего я определенно не понимала. Ты рано, я не ждала тебя раньше пятницы, если честно, я сказала первое, что пришло мне в голову, но, увы, не с той интонацией веселой язвительности, которая планировалась мной на выходные, в моем голосе почему-то сквозила растерянность застигнутой на измене жены, чей муж внезапно нагрянул из командировки. Я вижу, что меня не ждали, холодом в голосе Каллина можно было морозить мясо, рыбу и другие скоропортящиеся продукты. Его взгляд уперся в нашу парту, за которой громко и предательски вовремя чихнул Бо. Комментарий: они жили долго и счастливо. Долго он, а счастливо она. Итак, после затяжной болезни, хотя все еще напоминаю кашлем туберкулезника, выкладываю новую главу. Пусть в меня бросит первым камень тот, кто сам безгрешен, согласно на драгоценный. Комментарий: пусть в меня бросит первым камень тот, кто сам безгрешен, согласно на драгоценный. Глава маленькая, но быстрая. В женщине качеств, полным полно. Хитрость, любовь, красота, веселье. Женщина в сущности, тоже вино. Пить хорошо, тяжело похмелье. Эдуард Асадов. Эдвард, еще бы тебя ждали, Каллин. Незаменимых нет, мысленно пробормотал Ньютон, в то же время ни капли не симпатизируя новому соседу Беллы, который так быстро сменил меня на посту сопровождающего Свон. В голове Майка я увидел несколько сцен, по которым понял, что у этого Бо с девушкой почти полностью совпадает расписание. Несколько одноклассниц мне мысленно сочувствовали, догадываясь, что я злюсь не просто так. Парни же приготовились наблюдать за потехой, раздумывая, кто кого. Почему-то Бофорт, как победитель, совсем не фигурировал. Думали либо на меня, либо на Беллу. И за чуть растерянную Свон по той же неизвестной причине было большинство. Не ждали, да. Ну, знаешь, наконец вымолвила она, чуть улыбнувшись уголками губ. Ты и не дембель, и в глазах смешинки. Весело ей, развлекается, шутит надо мной. Придушил бы. Я сверлил ее взглядом, не понимая, как я мог превозносить ее, как мог поддаться очарованию, и почему сейчас с трезвой головой, зная все, я, несмотря на обиду, удушающую ревность, тоску, боль, разочарование, продолжаю любить ее. Мне всегда казалось таким глупым слепое обожание Эмметта по отношению к Роуз, и теперь я сам предстаю не в лучшем виде. Брат был даже в куда более выигрышном положении, Розали его любила, она выбрала его. Белла же была далека от окончательного решения. Теперь я ясно видел все причины своего раздражения от ее сонма гномиков. То есть, соскучиться ты не успела? Я не спрашивал, мой холодный голос скорее констатировал факт. Времени не было, улыбка теплая, чуть извиняющаяся. Она же не ждет, что я кинусь ей в ноги, чтобы признать, что погибал без нее, без этих ее глаз, хитрых, лисьих, без ее запаха, который почти снес мне голову при встрече, без сочных, влажных губ, что она слегка покусывала, отчего к ним приливала кровь, и они становились еще выразительнее, маняще. Я тоже не успел соскучиться, я полностью владел собой, ни намека, ни взгляда признания она от меня не дождется, вместо этого ирония с оттенком скуки. Был удивлен, что ты звонила мне, потом писала. Ее сердце на мгновение сбилось, но потом снова застучало в несокрушимом спокойном ритме. Глаза перестали излучать тепло, а губы сложились в чуть сожалеющую усмешку. Перепутала номер, а потом Элли спросила набрать тебя. Я вспомнил, как сам перезвонил и услышал совсем не тот голос, что ожидал. Не стоило прилагать таких усилий. Оторвался взглядом от нее, прошелся по замершему в предчувствии чего-то класса, посмотрел в окно, отсчитывая секунды, чтобы снова вернуться к ней глазами, чувствуя досаду от своей зависимости. Как наркоман, не иначе. Не понимаю, о чем ты, Эдвард. Звук моего имени в ее исполнении заставил меня обернуться к ней быстрее, чем я планировал. Я о дешевом цирке в исполнении какого-то русского, который воспользовался твоим телефоном. Ярость все еще кипела во мне. Непонятно, что бы было, не заметь Таня явного несоответствия. Ах, ты про Алекса, в глазах белой плясали черти, что нас выдало. Я скрипнул зубами от ее простодушного нас. Звуки бара, мне не удалось спрятать презрение в голосе и выражении лица. Ей 17, всего лишь 17, а ведет она себя как. Мой мозг буксовал, не желая даже мысленно примерять на девушку эту роль. Только не она. Белла тут же заметила мой тон. Приму к сведению, сухой голос, вздернутая бровь. Она всегда была догадливой, поняла и сейчас, что я думаю об этом, но, черт побери, к чему эта улыбка? Но и ты, дорогой, сделай скидку. Сашенька крупный бизнесмен, а не актер. Я заставил себя саркастически усмехнуться, а не завыть от ее ласкового Сашенька. Посмотрел на покрасневшую и жалкую причину раздора, что сейчас раздумывал, стоит ли ему вмешаться и поставить меня на место. В его голове крутилась пара сочных фраз, которые однозначно не могли задеть меня больше, чем девушка, что стояла между нами. Я понял, что не хочу даже повода дать ей думать, что влюбился в нее. Я мечтал выкорчевать это ненужное и глупое чувство с корнем. Но пока это оставалось лишь мечтами, мне приходилось играть безразличие. Мне это не интересно, дорогая. За выходные кое-что поменялось, если ты не заметила. Я однозначно понял, что шрифт Брайля предназначен сугубо для слепых. Я сделал паузу, чтобы попробовать поверить в свои слова, проникнуться ими, и на мгновение мне показалось, что я прозрел, а загадочная книга оказалась бесполезной, пошлой, гадкой, когда обещала стать самой бесценной в жизни. В общем, для зрячих не стоит затрачиваемых усилий, уверенно закончил я с намеком. Губы Беллы приоткрылись. Она смотрела на меня, наверняка не понимая, неужели один телефонный разговор повлек такие перемены, но дело было не только в Сашеньке. В моей голове все еще рефреном играл диалог из видения Элис. На спасение 3,5 часа, любимый и насмешливый мужской голос с греческим акцентом в ответ. «Раздевайся». Мне снова словно ударили в солнечное сплетение, а девушка продолжала молча взирать на меня, как будто это я совершил страшное, как будто это я предал ее доверие. Нет, я не попадусь на этот крючок снова. Скоро звонок, звон. Убери свою злокачественную опухоль с моей парты, чтобы я мог сесть, иначе его стряхну я. Ау, ставки на меня резко потеряли свой хоть немного устойчивый коэффициент. Прощай, Колин, мысленно усмехнулся Майк, полностью расслабляясь на мой счет. Откинувшись на стуле, он начал наблюдать за Беллой, жалея только об отсутствии попкорна. Она его порвет, или обойдется. Все же это красавчик Колин. Слаженный горестный вздох тревоги нескольких девушек сбил меня с толку. Я не понимал происходящего, но что-то в позе и молчании Свон неуловимо изменилось. Теперь Белла также молча наблюдала за мной, но в ее взгляде было что-то такое. Это что-то заставило меня почувствовать себя забавным экспонатом кунсткамеры, который внезапно подмигнул и дерзнул пригласить красавицу на свидание. О чем она думала? Красавица молчала. Тревога и любопытство соединились в странный раздражающий коктейль, а Белла продолжала выразительно молчать, чуть склонив голову на бок. Когда я уже потерял всякое терпение, она чуть скривила губы и прошептала, хотя лучше бы ударила. Какое разочарование! Она медленно и тихо подошла к нашей парте и начала собирать свои вещи. Через мгновение к ней присоединился Квон, решив, что проще действительно отсесть от хамоватого Колина. Свободная парта имелась, его соседка болела. Меня же, наблюдавшего эту картину, накрыла волна странного стыда, хотя разум кричал, что мне стыдиться нечего. Мои следующие слова, наставительно сказанные по-русски, заставили Свон остановиться, но не обернуться. При неразборчивости в связях такое случается, Белла. Она вскинула голову, чужими глазами я видел, как ее глаза сузились, а лицо побледнело от гнева. Свон усмехнулась и сдержанно пробормотала также по-русски, уверенная, что я услышу. Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь, Цокнув, она добавила почти сочувствующе. «А ты ханжа, Эдвард, внутри меня все похолодело, глаза странно защипало, а дыхание перехватило. Обернись», — мысленно умолял я девушку, пытаясь поймать ее взгляд. «Посмотри на меня, бесполезно. Белла Свон, кажется, догадалась раньше меня. Страшнее ее ветрености лишь ее равнодушие. Белла». Бон осторожно смотрел на серьезную и непривычно молчаливую меня. Я же правдоподобно инсценировала полную увлеченность лекцией. Даже что-то записывала. Но на самом деле я с едва заметной улыбкой мысленно костерила Элиса и Эдварда. Моралисты, черт их в пасть дери. Одна настучала, второй сказал свое авторитетное фи. Недели налаженных контактов коту под хвост. Варианты? Тут без вариантов. Прорвемся. Просто начнем все сначала. Первый раз что ли? Я редко чувствовала себя виноватой, а тут даже не собиралась считать себя таковой. Но если Каллину кажется, что он сегодня сделал обо мне однозначный и верный вывод, то я с удовольствием его разочарую. Главное сейчас – отвлечься и не заморачиваться над проблемой. Бо, ты взял струны для моей скрипки? Парень с готовностью продемонстрировал свой маленький подарок. Еще вчера он узнал о моей проблеме, одолжив мне запасные струны. Я же, наглея, попросила его зайти и помочь заменить их на моем домашнем инструменте. Папа был счастлив, сказал, что Чейз заберет сына вечером. Теперь оставалось лишь решить вопрос с транспортом. Решение этого вопроса подкатило ко мне сразу после биологии в лице Майка, который, пронаблюдав, как явно взбешенный Каллин красиво вылетел из класса, проникся ко мне серьезным уважением. «Белла, ты сегодня поедешь с Элис или мне можно надеяться на твою компанию? Для Бо место найдется», — сразу уточнила я, помня, что друг остался без колес как минимум на неделю. Почесав затылок, Ньютон махнул рукой, соглашаясь. «Идет, но сначала завезем Квона, потом к тебе, а Квон едет ко мне», — улыбнулась я, скрепляя сделку рукопожатием. Пока Квон отпрашивался с ненавистной ему физкультуры, я решила найти Элис, чтобы передать ей. «Нет, не все, что я думаю о стукачах, а просто несчастную работу по биологии. Этот проект, кажется, уже никому не нужен. По крайней мере, я не собираюсь делать его в паре ни с одним из Каллинов, разве что с доктором Карлейлом. Но, какая досада, он не школьник». Пройдя по коридорам в сторону кабинета испанского, я услышала знакомый звонкий голос вампирши за секунду до того, как увидела его обладательницу. «Эдвард, какого черта ты вытворял? Я же лично видела, как вы с ней целуетесь. Ты стал просто невыносим». «Тихо», — прервал ее властный голос телепата, который первый заметил меня. Скользнув по нему равнодушным взглядом, я посмотрела на обернувшуюся предсказательницу, которая просияла мне искреннейшей из своих улыбок. «Белла, а мы как раз вспоминали о тебе». Я подняла бровь. «Нет, я, конечно, не обладаю слухом и памятью вампира, но поцелуй с кровососом, что мечтает выпить мою кровь с первого дня знакомства, запомнила бы, или они считают меня дурой. Элис, я пришла сказать, что ты прекрасно помогала мне с проектом по биологии с уроками испанского». И правда, просияла довольная ясновидящая, которая еще не поняла, к чему я клоню. «Что бы ты без меня делала? Да, вот и пообещай, что я узнаю об этом в ближайшее время». Элис, отрезала я, вручив ей увесистую стопку листов. «Все свои наработки по проекту я передаю на совесть вам с Эдвардом. Адиес, амигос, я вам покажу алую букву 21 века. Сапер ошибается лишь раз. Комментарий к сапер ошибается лишь раз. Глава полная. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Уберите сено из авина. Я подожгу авин. Король обыкновенное чудо. Белла, по дороге домой мы обсуждали возможность поездки в Лапуш. Инициатором рейда на дикий пляж, естественно, была я. Планы на эти выходные уже относительно были расписаны, так что решили поехать на следующей неделе. Бо отказался ехать с нами в Сиэтл, аргументируя, что его координация плохо сочетается с огнестрельным оружием. Майк же не очень убедительно предлагал ему просто погулять или побыть сторонним наблюдателем, но я сказала, что лучше не рисковать, да и одному гулять по мегаполису, просто свинство, и я тоже так хочу. Проезжая мимо местного магазина, Майк вспомнил, что миссис Ньютон просила его заехать за продуктами. Пока он искал список покупок, мы чуть не попали в аварию. Вот что значит ездить с реальным подростком за рулем. Я уже успела отвыкнуть от подобного. Я была внешне добра и весела, но ложку дегтя в этот чудный день, конечно, положила ссора с Каллинами, о которой я думала, пока методично бросала банки и пачки еды в свою тележку. Если Майк подвозит, почему бы не отовариться? Что-то случилось во время поездки Эдварда. Возможно, он встретил девушку, похожую на книжную Беллу, влюбился в нее, и на ее фоне мой маленький фокус с телефоном показался этому старомодному джентльмену грязной уловкой падшей женщины. Я, естественно, утрирую, но, боже, неужели у вампира были розовые очки относительно меня? Своего поганого характера я не сильно стеснялась, но пришлось признать, что с Каллином я невольно вела себя довольно прилично, наверное, потому что этого чертового джентльмена, если и хотелось порой треснуть, то исключительно веером в кокетливых целях, но не сегодня. Сегодня хотелось его отоварить чем-то смертельно опасным. Моя бурная фантазия полетела в дальние дали, где я делала из вредного вампира суши мечом джедая. Дожили, раньше он меня хотел схомячить, теперь я представляю его расчлененку в гастрономическом плане. Я даже в задумчивости приостановилась около полок, возле которых никогда не останавливалась. «Белла, ладно, помечтаешь дома, а тут люди смотрят, дорогуша». «Да, Бо, будешь чипсы?» Я натянуто улыбнулась парню, хватая первую попавшуюся пачку. «Вообще-то, ты заманивала меня шарлоткой», напомнил Квон на нашем импровизированном бартере. «Да, точно, он мне струны, я ему пирог с яблоками». Кто был в несомненном плюсе? Я была в несомненном плюсе, потому что яблоки будет резать Бофорт. Никаких суши. Фу-фу-фу. Услышав про шарлотку, Майк тут же напросился в гости. Бо закатил глаза и скорчил рожицу, демонстрирующую. «Да чтоб тебе яблоко поперек горла встало, Ньютон». Я, улыбаясь, высматривала что-нибудь вкусненькое, жалея, что большинство интересных продуктов в этом магазине отсутствовало. Маленький город маленьких возможностей. Зато какой простор для безумного доктора с задатками ученого. Возле полок со сладким я заметила маленького мальчика в потрепанной курточке. Он с такой тоской смотрел на шоколадки известной фирмы, что у меня сжалось сердце. Диабет, аллергия, бедность дошло до меня, когда увидела замученную мать со скромной корзинкой. Из покупок заметила до боли знакомый набор бедного студента медицинского вуза, который знает, что лучше сварить на неделю кастрюлю супа, чем мучиться с желудком, питаясь чем попало. Взяв с полки шоколадку, на которую положил глаз ребенок, я пошла к кассе вслед за женщиной с ребенком. Они расплатились и уже собирали пакеты, когда мне пробили сладость. Я подмигнула мальцу и подкинула им в пакет шоколадку. Этим я заслужила восхищенный взгляд, на миг почувствовав себя внесезонным Сантой. Мать ребенка, кажется, даже не заметила манипуляций, но надеюсь, что она не будет против. Мальчик отчетливо напоминал мне сластену Джейка. Кассирша же посмотрела на меня скептически, но растаяла, когда я обезоруживающе улыбнулась ей и расплатилась наличными. «У него же нет аллергии или сахарного диабета, мэм?» — спросила я женщину, на бейджике которой значилось цветочное имя Дизи. Она пожала плечами. «Не знаю, вроде, нет. Эта дамочка сбежала от обеспечивающего ее мужа, прихватив детей, а теперь удивляется, что не может найти работу». Я обернулась вслед хрупкой незнакомке с потухшим взглядом. Мало ли какие обстоятельства могли заставить ее уехать от супруга. «И она искала работу у вас в магазине?» — Дизи фыркнула, поправляя закатавшуюся юбку. «Хотела устроиться продавцом на полставки, ничего в этом не понимает, а все ходила и упрашивала Билли, моего мужа. Можно подумать, он променяет меня на нее. Да я лучше без выходных работать буду, чем буду знать, что она тут сидит и голодными глазами на него смотрит». Я растерянно покивала, мысленно поставив диагноз ревнивой фурии. К кассе подошли мальчики. Бо помог выгрузить Майку тележку, а потом забрал у меня не такой уж тяжелый пакет. В машине по радио крутили Майкла Джексона с песней «Don't Get Rose», которую я начала с удовольствием подпевать, пока ко мне на втором припеве не присоединились мальчишки. Эта песня убийственно подходила под сегодняшний день, но у старины Майкла достаточно других хороших песен. Я сделала заметку найти диск с любимыми песнями, когда мы доберемся до дома. «Опасно, эта девушка так опасна. Забери мои деньги, потрать мое время, можешь даже звать меня сладким, но, черт побери, ты не подходишь мне», — мурлыкала я эту песенку на английском, танцующей походкой подбираясь к собственной двери. К черту проблемы, мой внутренний камертон с сегодняшнего дня настроен только на радость. Тесто для шарлотки по фирменному рецепту моей русской бабушки я замешивала, самозабвенно подпевая тому же Майклу Джексону, но уже с песней «Бат», которая тоже подходила для сегодняшнего дня, стопроцентным попаданием, не в бровь, а в глаз прям. Я говорю тебе, следи за своим языком, я знаю игру, которую ты ведешь, и чего ты стоишь, горланила я песню, жалея, что кровосос меня сейчас не слышит. Ты бросаешь камни, чтобы скрыть то, что ты здесь замешан. Если на завтра я потеряю голос и буду хрипеть, подумала я, пританцовывая, то буду похожа на старуху Изергиль. У вас и так много общего, хмыкнул во мне глаз самоиронии. Жизненная позиция так вообще одинаковая. Но не всем же дано вырывать собственное сердце, освещая им путь невеждам, которые его растопчут. Хотя, я не пробовала. Бо, подай, пожалуйста, мельницу с перцем. Молодой человек удивленно посмотрел на меня, недоумевая, зачем мне черный перец в шарлотку, но это было как раз сродни волшебному ингредиенту. Многие добавляли корицу, но моя бабушка как-то случайно вместо этой пряности посыпала тесто обычным черным перцем. Результат оказался непредсказуемо шикарным, перец сделал вкус десерта невероятно пикантным. «Не волнуйтесь, не отравлю», — подмигнула я одноклассникам, заливая смесь в готовую форму. «Этот рецепт проверен почти столетием. Через полтора часа, дав шарлотке остыть, я попробовала первый кусочек и перенеслась в свое российское детство. Все-таки разговоры с Грановским о советских продуктах не прошли даром. Нет, ребят, получилось невкусно, расходитесь». Состроила я расстроенное лицо. «Ну, так мы тебе и поверили, Свон, врать не умеешь совершенно», — обличил меня Ньютон, придвигая к себе тарелку. Я даже не донесла кусочек до рта, во все глаза уставившись на него. Так меня еще никто не оскорблял. Бо, никак не комментируя это, просто дважды смачно чихнул и приступил к десерту. Пытаясь запить негодование стаканом молочка, я случайно подавилась и вынужденно покраснела, что только упрочило уверенность непрошибаемого Майка. Так есть ли смысл отрицать, если уже все равно не поверит? Вопрос риторический. Подкрепившись, мальчики помогли мне убраться на кухне, но вышло немного шумно. Стоило мне выйти за угол или отвернуться, и у них что-то непременно грохотало и шипело. Первым домой, конечно, уехал Майк. Я завернула ему кусочек шарлотки и написала подробный рецепт для миссис Ньютон. Бо проверял мою скрипку, но во время проводов одноклассника неожиданно заиграл зажигательный венгерский чардаш, который я лично просто обожала. Майк в ответ счастливому Бо и подхвативший в танце веселый темп мне пообещал, что они поговорят о его музыкальных талантах на физкультуре, когда Квон перестанет прикрываться болезнью. Прикрыв дверь за задирой, я подмигнула астральному близнецу и поаплодировала шикарному исполнению парня, а тот польщенно улыбнулся, чуть покраснев. Оставшись вдвоем, мы поднялись ко мне. Бо заинтересовался коробкой старых пластинок, которую я достала из шкафа, когда искала Майкла Джексона. Сели на пол и стали рыться в этих старых воспоминаниях, как дети в песочнице. Начали перебирать их, проверяя, работают ли диски вообще. Напевали и пытались танцевать. Мне мешала левая рука, Бо мешала левая нога. На месте правой. Вкусы в музыке у нас удивительно совпали. Дошло до того, что один брал в руки пластинку, а другой должен был угадать любимую песню из альбома. Ответы совпадали примерно в двух из трех случаев, что невероятно веселило нас. «О, вот этот альбом я не знаю, хоть режь», — сдался Бофорд. «И неудивительно», — захихикала я. «Это русская группа. Купила этот альбом в Нью-Йорке пару лет назад. Мы тогда со Светой ездили к дедушке. Скучаешь по ней?» Бо был очень догадлив. «Мы созваниваемся, но это все равно не то. Она знала меня почти всю жизнь. Мы ходили с ней вместе в ясли, ее бабушка была нашей общей няней, мы вместе ходили на кружки, курсы, учились в одной школе, вместе выигрывали. Ну, ты знаешь, музыка, танцы, балетная школа невероятно сближает, скажу я тебе». Квон покраснел, и я не стала спрашивать, ходил ли он на уроки танцев в детстве. Чуяла, что ответ мне не понравится. «А как вы с ней познакомились? Как ты вообще умудрилась попасть в детский сад для русских детей?» Я рассмеялась и поведала парню эту веселую историю преступника и жилтвы. Он смеялся, а потом сказал, что я его разыгрываю. Хитро улыбнувшись, я взяла неверующего Фому за руку и повела Бо в спальню отца. Там, как святыня, На стене возле комода висела рамочка с моим срисованным значком шерифа. Подпись: Белла, 11 месяцев. Квон присвистнул. Тебе дали за эту халтуру 11 месяцев, надеюсь, условно. Я прыснула, условней не бывает. Открыв верхний ящик, я достала старый потрепанный конверт, в котором хранилась моя самая любимая фотосессия, сделанная, к слову, тоже в участке. Тут я была и в анфас, и в профиль. Это тебя поставили возле стены, где фотографируют преступников. Бо заметил минимальную разметку роста, начинающуюся где-то у меня над головой. Личико у меня было принаивное, ну чисто ангелочек, а на шее табличка с обвинениями. Чарли потом узнал об этой шутке. Посмеялся, но не сразу. Кстати, я тебе ничего не показывала. А Света знает? Знает. Я улыбнулась воспоминаниям и чуть не сказала, что Казанцева знает обо мне все. Тебе повезло с подругой, пробормотал Квон, поднимаясь в мою комнату. У меня такого друга никогда не было. Уже появился, тепло улыбнулась я. Бо поджал губы, а потом скривился. Ты сейчас про Ньютона? Он обещал убить меня на физкультуре. Апчхи. Я рассмеялась и поиграла бровями. Он просто ничего не понимает в музыке. Мотор полицейской машины мы услышали заранее, так как окно по случаю теплого дня было открытым. Синхронно посмотрели во двор, заметив, как возле гаража паркуется Чарли. Папа первым делом посмотрел в мое окно, и мы, как последние малолетки, дружно помахали ему. Кажется, шериф умилился. Следом за ним из другой машины вылез отец Бо, при виде которого друг заметно скис. «С отцом не ладите?» — попыталась угадать я.